Глава вторая. Повседневная жизнь именитых романтиков. Что за удивительные люди? Они тянутся к уродливому, неполноценному, безобразному, незадачливому. Они любят безобразное, нелепое, вырождающееся. Они ищут чудовищное в глупом, убогое в изысканном. Отсюда успех Бодлера, этого святого Винсена де Поля, собирающего огрызки, этой навозной мухи в искусстве. Братья Гонкур. Дневник. Напомним, что романтизм — это не только явление литературы и искусства. Романтиками были политики, ученые, философы, а не только музыканты, писатели, поэты. Романтизм проник в повседневную жизнь людей. Он проявился в моде. И романтическая мода распространилась не только в области одежды. Она проникла в область чувств, сформировав даже определенный тип романтического поведения. Так, после грандиозного успеха повести «Карамзина «Бедная Лиза» к пруду, где якобы утопилась главная героиня, что неподалеку от Симонова монастыря, потянулись длинные вереницы экипажей. Чувствительные молодые люди обоего пола отдавали дань памяти своей любимой героине. Был законодателем мод и лорд Байрон. Его Чайльд Гарольду подражали почти все молодые люди эпохи, напуская на себя сплин и разочарование. Не случайно Татьяна Ларина, героиня романа Пушкина, поначалу думает, что Онегин лишь рисуется, нацепив на себя плащ героя Байрона. А знаменитый Грушницкий из романа Лермонтова «Герой нашего времени» явно кому-то подражает, постоянно произнося пошлые высокопарные фразы. Вошедший в моду образ разочарованного странника толкал людей в дорогу, в сентиментальные путешествия, которые все больше приобретало мистический характер. Романтические странники считали себя вовлеченными в так называемую «игру космических сил», в которой участвовали Бог и дьявол. Поэтому в самом известном романе той поры, где впервые проявило себя романтическое стремление в дальние края, мода на путешествие, Генрих фон Офтердинген, герой Новалиса, отправляется в путешествие после встречи с таинственным незнакомцем и бессонной ночи, в течение которой он метался на постели. Его мучили странные сны, навеянные рассказами незнакомца о таинственном голубом цветке. Впоследствии этот «голубой цветок» Новалиса в творчестве австрийского писателя Герберта Айзенрайха превратится в голубой чертополох романтизма, когда, вдохновленный романтиком Вагнером, Гитлер оккупирует Австрию. 12 марта 1938 года по дорогам Австрии самодовольно урча покатили немецкие танки. Черной тучей нависло над страной слово «Аншлюс», означавшее, что Австрию насильственно присоединили к фашистской Германии. Бесноватый фюрер, когда-то не принятый по бездарности в Венскую академию художеств, вернулся в древнюю столицу на коне победителя, как новоявленный Зигфрид. Вагнеровские аккорды, наверное, в этот момент звучали в его душе. А 13-летний школьник из Линца Герберт Айзенрайх тоже вышел на улицу Вены и, стоя во взбудораженной толпе, не знал, плакать ему или смеяться. Он не догадывался, что искалеченной окажется юность целого поколения, что жар души придется потратить не на любовь и образование, а на муштру и борьбу за выживание в грязных прифронтовых лазаретах. И это все было своеобразным отблеском пресловутого голубого цветка, воспетого Новалисом. Почему именно в подобное выродится в конечном счете романтическая мечта о голубом цветке? Причина кроется в самой природе злополучного цветка, как и в самой природе романтизма. Давайте разбираться в этом. Итак, мода на путешествие у романтиков, равно как и мода на путешествие внутрь себя, внутрь мира собственной души, превратилась в некую одержимость. Это было одним из ярких проявлений бытового поведения любой романтической личности. А в тренде, как сейчас говорят, хотел быть каждый. Если ты не ведешь себя, как это принято в обществе, то ты несовременен. Страшный приговор для любого молодого человека и девушки. Мир, по которому странствовали герои романтических произведений, не был похож на рутинный мир рядовых граждан. Романтики четко противопоставляли себя презренным обывателям, бюргерам и филистерам. Это были люди возвышенного толка, для которых яркая героика, пусть даже и маргинальная в глазах простых людей, обладала особой привлекательностью. Мораль, о которой читают проповеди в церквах, была не для них. Именно из этой установки на возвышенное и выйдет в дальнейшем теория Раскольникова. Она романтична по своей сути и вся полна воспоминаниями о Наполеоне. Романтики прекрасно понимали, что и маргиналы, всякого рода разбойники и бандиты, так же, как и они, бунтуют против установленного порядка. А хаос романтикам куда ближе, чем порядок, потому что напомним, что романтический бунт грандиозен по своей природе и направлен, в конечном счете, против устоявшегося миропорядка. Этот мир был миром поэтическим, полным фантазий и чудес. К нему неприложимы законы логики. Неожиданные встречи и поступки, не поддающиеся рациональному объяснению, были здесь нормой. Даже внешнее проявление жизни оказывалось таким, каким делало их воображение. По мнению Микушевича, знаменитый голубой цветок заимствован Навалисом из народных тюрингских поверий, согласно которым папоротник цветет голубым цветом в Иванову ночь. Голубой цветок — цветок папоротника, цветок которого не бывает. Цветок папоротника показывает, где находятся клады. С пятой главы романа «Голубому цветку» начинает отчетливо сопутствовать золото, провозвестником которого выступает старый горняк. Согласно Навалису, золото открывается лишь тому, кто совершенно бескорыстен, ибо золото — таинственная стихия, связывающая этот мир с потусторонним, где нет смерти. Вот почему золото — король металлов, властитель мира. «Известен замок тихий мне, таится там король поныне». Власть короля золота понимается неправильно, извращается корыстным непониманием. От этой извращенной власти стараются избавить человечество алхимики. На свет выводят короля, как духи духов изгоняют. Великое делание алхимиков заключается в том, чтобы синтезировать золото из всего или превратить все в золото. Золотом, таящимся во всем, обозначается в романе «все единство», в котором исчезает все. С таким всеединством соотносится и одновременно не совпадает с ним голубой цветок, обозначающий многообразие мира, с его диалектикой добра и зла, диалектикой, корни которой Юрий Лотман видел в традиции манихейской ереси. Другие романтики переживали эту проблему острее и болезненнее. Цветок папоротника указывает, где лежит клад, а где клад, там дьявол, нечистая сила. Здесь следует вспомнить романтическую повесть Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», в которой цветок папоротника указывает на зарытый клад, охраняемый нечистой силой. Чтобы добыть этот клад, герою приходится принести человеческую жертву и убить невинного ребенка. Это явно сатанинский обряд. Микушевич писал, в анонимном романе «Ночные бдения», подписанном именем средневекового католического святого Бонавентура, что означает «благая участь», мать героя рассказывает ему, что он был зачат в ночь, когда отец его, алхимик, решает заклясть дьявола. Дьявол является и объявляет себя крестным будущего ребенка, который, по свидетельству матери, удивительно похож на своего крестного. Мнимый Бонавентура зачат алхимиком и подкинут кладоискателю. Воспроизводится или пародируется сокровенная изнанка романа «Генрих фон Офтердинген». Алхимик синтезирует золото, на свет выводит короля. Кладоискатель ищет его, ищет цветок папоротника, обозначающий местонахождение клада, но в ночных бдениях и то, и другое происходит в присутствии и при участии дьявола. Дьявол в романе — лицо вполне определенное, насколько может быть определенным ничто. Именно вокруг ничто вращаются ночные бдения. Так в девятом бдении сумасшедший, воображающий себя творцом мира, произносит монолог о том, что мир сотворен им по ошибке, а, следовательно, мир и прежде всего человек в сущности ошибка. Не мудрено, что поиски клада превращаются в раскапывание могилы, где похоронен алхимик, отец героя. Кажется, он цел в своем гробу, но стоит прикоснуться к нему, и он рассыпается в прах. Здесь чувствуется явная пародия на гимны к ночи Навалиса и на того же Генриха фон Офтердингена. Ядовито высмеивается и разоблачается синтез, пророчески возвещаемый Навалисом. Всеединство и многообразие, идеал и символ золота и голубой цветок, сопутствующий кладу, совпадают в небытии. Та же линия получает уже совершенно запредельное преломление в романе Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Эликсир дьявола». Это своего рода житие великого грешника, которое впоследствии намеревался написать Достоевский. В «Эликсирах дьявола» голубой цветок берет верх над кладом, о котором он свидетельствует. Золото затмевается голубым цветком. Самое странное и страшное в романе — двусмысленность голубого цветка, зловещего и целительного одновременно. Вот эта двусмысленность основного романтического образа голубого цветка в литературе XX века воспринималась уже как голубой чертополох романтизма. Итак, романтики необычайно любили всякого рода странствия, и чаще всего дорога приводила их в лес, но лес воображаемый. Это был немецкий лес, обитель сказок, которые романтики собирали с такой увлеченностью, называя их сном народной души. Здесь была их истинная духовная родина, как писал в 1860-х годах Богумил Гольц. «Из всех творений природы, — говорил он, — именно в лесу собраны вместе все его секреты и прелести». И все же то был зловещий лес. Дети, ходившие по ягоды, очень скоро попадали в избушку ведьмы. Когда в лес спускались сумерки, наступало зловещее время, и в определенный день именно в лесу расцветал папоротник. И опять голубой цветок давал знать о себе в полной мере. Ужас, затаившийся в глубине лесной чащи, был неотделимой и, возможно, самой важной частью романтического мира. Еще большее беспокойство внушало любование смертью, столь явной среди представителей первого поколения романтиков. Можно сказать, что смерть в романтической прозе и поэзии оказывалась вездесущей. В сказках братьев Гримм она расхаживала по большим дорогам и беседовала с простыми людьми. У Брентона смерть являлась отважному Касперлею, предупреждая его о близкой кончине. Она обращалась к покинутой возлюбленной в зимнем пути Шуберта в шелесте листьев липы и говорила в журчании ручейка с убитым горем подмастерьем из прекрасной мельничихи. Обольстительно нашептывала девушкам в расцвете их красоты, властно шептала ребенку на руках отца и смущала разум гордого всадника в стихотворении Вильгельма Гауфа. Гёте, как-то сказавший, что классик здоров, а романтик болен, возможно, имел в виду именно эту бросающуюся в глаза фамильярность со смертью, которую, однажды окликнув по имени и пригласив на огонек, не так-то легко было вновь выставить за дверь. В эпоху романтизма она всегда бродила где-то неподалеку. Это настроение, эта мода на смерть проявилась и в многочисленных аномалиях поведения наиболее ярких романтиков. Бок о бок с содержимостью смерти ушли апокалиптические мотивы и идеализация насилия, рисующие грядущие события в самых зловещих тонах. Людвиг Тик и Навальс. Ощущение надвигающейся неизбежной катастрофы, космического пессимизма, отчаяния и мировой скорби приводило порой к самым необычным выходкам со стороны именитых романтиков. Это состояние всеобщего отчаяния было хорошо известно самому Людвигу Тику, одному из основоположников немецкого романтизма. Рассказывали, что еще в Берлине поэта преследовали припадки тяжелой меланхолии и как бы надвигающегося безумия. Временами им овладевало безутешное отчаяние. Чужим, неузнаваемым другим являлся он сам себе. Друзья и товарищи казались ему посторонними и незнакомыми, их лица стягивались в страшные маски. С каждым мгновением возрастал его страх. Бывало, в такие минуты Тик как бы терял всякую связь с окружающим его миром действительности. Он забывался в кругу знакомых и не отвечал на их вопросы. Исчезало представление о месте и времени. И это чувство неопределенности, бессознательности возрастало до такого ужаса, что он однажды среди бела дня обратился к прохожему с вопросом о том, в каком городе он находится, и был неприятно поражен и сконфужен, когда его приняли за шутника. В таком состоянии ему казалось, что не добро, а зло властвует над миром. С этим мучительным бредом было связано желание, выросшее до степени навязчивой идеи. Во что бы то ни стало увидеть дьявола. Тику казалось, что страстный призыв его души не может остаться без ответа. Многие ночи он проводил на кладбище, среди могил, взывая к дьяволу как властителю мира. Приведено по книге Жермунского «Немецкий романтизм и современная мистика». «Святой Дух больше, чем Библия», — писал Навалис. И эта фраза очень точно характеризовала то, что будет соответствовать эстетике возвышенного, эстетике, основанной на учении о всевозможных аффектах или потрясениях, когда добро и зло переплетались между собой самым причудливым образом. Аффект, который по своей природе не является нормальным выражением привычных эмоций, а всегда свидетельствует о некотором душевном помешательстве, будет лучше всего отражать состояние внутреннего мира романтиков. «Святой Дух больше, чем Библия» — это означало, что романтик не может удовлетвориться лишь 10 заповедями, воплотившимися в Библии. Романтик живет возвышенным, он возвышается и над обычной моралью, уделом обывателя. Это предпосылки для возникновения в дальнейшем философии Ницше и его концепции сверхчеловека. Напомним, что Ницше считал христианство религией рабов. Нечто подобное мы встречаем и у Навалиса. В 1798 году в сборнике афоризмов «Цветочная пыльца» он писал: «Ваша так называемая религия действует как опий. Она завлекает и приглушает боли вместо того, чтобы придать силы». Для романтического темперамента, часто сбитого с толку и разочарованного ограничениями обыденной жизни, видение всеобщей гибели нередко представлялось утешительной картиной, своего рода преображением, надеждой на избавление и оправдание. Эта тенденция, несомненно, проистекала из присущего всем романтикам пессимизма, который порой принимал катастрофические формы. В изложении Тиком замыслов Навалиса насчет заключительной части романа «Генрих фон Офтердинген» говорилось, что развязкой и завершением странствий поэта будет Великая война. Тик набросал следующие загадочные строки. «Люди должны сами убивать друг друга. Это благороднее, чем падать сраженными судьбой. Они идут навстречу смерти. Честь, слава, радость и жизнь воина. В смерти, как тень, живет воин. Радость смерти — воинственный дух. Дух старого рыцарства. Рыцарские турниры. На земле война у себя дома. Война должна существовать на земле». Вот он, зловещий отблеск голубого цветка, который в XX веке превратится в голубой чертополох романтизма.